Тут и Тия, не сказав ни слова, встала и ушла. «Солнце раскрыло свое чрево», — сказала его, — «поешь, Адамо, тебя ждет впереди много трудов». С этими словами она очистила банан и протянула ему. У Парсела сжимало с горла, и банан показался ему мучнистым и сухим. После банана он съел плод манго и авокадо. Женщины тихонько переговаривались. Это непрерывное щебетание раздражало его, действовало ему на нервы. Минуты шли, и вместе с ними подкрадывался страх. Он сделал знак, что больше не хочет есть, растянулся на мху, положив голову на колени его, и закрыл глаза. Женщины тотчас же умолкли. Сперва ему полегчало, но он не мог заснуть, и понемногу сама тишина становилась невыносимой. Он знал, что ему придется еще долго ждать возвращения Тия, и что страх его будет расти. Он услышал, как Омаата тихонько сказала: «Ороа, дай мне свое ожерелье из перьев». Затем послышался треск сломанной ветки, шуршание издираемых с нее листьев. Он попытался молиться, но через несколько секунд понял, что лишь механически произносит слова молитвы. Он не мог больше ни о чем думать. Ноги дрожали, а страх все рос. Вдруг ему почудилось, что он задыхается под баньяном. Им овладел ужас. Ему неудержимо захотелось вскочить и убежать. Он заложил обе руки за пояс и замер, пот струился по его телу. Ему представилось, что он лежит бездыханный, словно труп, с закрытыми глазами и скрещенными на груди руками. «Боже милостивый!» — горячо взмолился он. «Сделай, чтобы это была правда. Сделай, чтобы жизнь для меня кончилась, чтобы весь этот ужас был уже позади». Он чувствовал, как его приподняла его голову и положила себе на грудь. Он прижался к ней, как ребенок, и замер, спрятав голову на ее нежной и теплой груди. Вскоре его страх понемногу отхлынул, дыхание стало ровнее, и он погрузился в сон. Когда он проснулся, перед ним стояла Итье. «Они согласны», — сказала она. Ее круглое личико выглядело важным и озабоченным. Парсел вскочил на ноги. Женщины тоже встали. Чуть помедлив поднялась его, лицо ее посерело, губы дрожали. Омаата протянула Парселу палочку, на одном конце которой был укреплен пучок красных перьев. — Пока ты спал, я приготовила тебе мануфаите, — сказала она чуть хриплым голосом. — Держи ее перед собой. — С этой минуты, Адамо, ты птица, которая летит, чтобы предложить мир, и по обычаям те не смеют тебя убить. Во всяком случае, если твоя попытка будет успешна. Но если мир будет отвергнут, тогда ты больше не табу. Он взял мануфаите, и Омаата показала ему, как надо ее держать, перьями назад, это хвост птицы, а острым концом вперед, это ее клюв. Человек идет, а птица летит, и вместе они составляют одно существо. Парсел опустил глаза. Он смотрел на смехотворный талисман, который держал в руке. В случае неудачи — смерть. А сколько шансов на успех? — Скажи, ты знаешь гимны в честь мира? — спросил Омаата. — Знаю. Отуна учил меня, когда у вас шла война. И я был у него, когда пришел мануфаити от Натаити. — Хорошо, — сказала Омаата. Она повернулась к Вапуи. Мы пойдем к ручью за водой. А ты тем временем отнеси фрукты в пещеру для Адамо. Потом возвращайся сюда и жди нас. Минуту все молчали и замерли в полной неподвижности. Парсел обнял его за плечи, прижался на мгновение щекой к ее щеке, затем, повернувшись к женщинам, сделал широкий жест рукой, как бы охватывая всех в прощальном поклоне. — Я вернусь, — сказал он, и в голосе его прозвучала сила и уверенность. Среди женщин послышался восторженный шепот. — О, Адамо! Как красноречиво его движение! Он достоин своего знатного тестя, великого вождя Оту! Выйдя на яркий свет, Парсел прищурил глаза и почувствовал, как солнце жжет ему затылок. И Тия шла перед ним. — Авапуи спрашивала тебя, — проговорил он тихо. — Да, я сказала, что не знаю. — Убит? — Да. — Оху? — Да. — Амурея? Он заметил, как вздрогнули ее плечи. — Да. Наступило долгое молчание. Потом Тия сказала, — Ты можешь говорить, они все в лагере. Ты видела головы? С той минуты, как он решил пойти к таитянам, его мучила мысль, что он увидит это ужасное зрелище. Нет, они спрятали их в пуани. Корзинка из листьев кокосовой пальмы. Они воткнут их на копья после. После чего? После войны. Снова наступило молчание. Затем Этия остановилась, повернулась к Парселу и сказала изменившимся голосом. — Человек, я видела Амурею. Ее повесили за руки на ветке хлебного дерева, и ноги ее крепко привязаны. У нее разрезан живот. Вот отсюда и досюда. Она провела рукой от подложечки до низа живота. — Человек, это ужасно. — Кто это сделал? — спросил Парсел с пересохшим горлом. — Тимми. Он отвел глаза. — Пойдем, Этия, — сказал он глухо. После этого оба надолго замолчали. Они прошли второе плато. Тут Этия вдруг повернула к группе гигантских папоротников, стоявших в стороне. Войдя в тень, она схватила Парсела за руку, ее круглое личико вытянулось и было серьезным. — Адамо, — проговорила она дрожащим голосом, — после того, что я видела у тех, я заболела. Я так считаю, что заболел. И потому мне уже не хочется играть. Но если у тебя есть желание, Адамо, ты можешь, ауэ, возможно, для тебя это будет в последний раз. — Ты меня утешила, — сказал Парсел, улыбаясь. — Оказывается, он еще может улыбаться. Он посмотрел на Этию. Его тронула наивность и великодушие ее предложения. Он наклонился и прикоснулся к ее губам. — Мануфаити должна лететь, Этия, — сказал он ласково, — и мне нельзя останавливаться. Перед ними теперь было хаотическое нагромождение черных скал, пышащие жаром пустыни, а за ней начинались джунгли. Они состояли не из папоротников, как вокруг деревни, а из мелких пальм, 2-3 метров высоты, образующих густые заросли, так что Парселу, пробиравшемуся вслед за Этией, приходилось порой раздвигать руками их стволы. Переплетенная наверху листва почти не пропускала света, под ней не было ни малейшего движения воздуха, а круглые стволы поросли черными пучками мха, которые свешивались, словно волосы. Над головой Парсела слышался неумолчный шорох пальм. Сухой металлический звук, не то что неприятный, но слишком назойливый. Он проникал вам в уши, заполнял все ваше тело и, казалось, снес в себе какую-то скрытую угрозу. Парселу чудилось, что на вершинах деревьев притаились какие-то громадные насекомые и все время трут одну о другую свои непомерно длинные лапки. Он продвигался с трудом, шаг за шагом. Длинные черные пряди мха, непрестанный шелест листьев. Почему все это внезапно показалось ему исполненным тайного значения? Странно. Одна часть его существа испытывала страх, а другая с жадностью оглядывалась вокруг. Понемногу пальмы расступались. Под деревьями появились светлые пятна, и вдруг Все осветилось. Солнце сразу как бы стало ближе, шелест пальм приветливее, Парсел почувствовал на лице дуновение морского ветерка. Кое-где солнечные лучи пробивались до самой земли, прямые, как копья. — Здесь, — в полголоса сказала Итья. — Еще немного, и мы придем. Постой чуть-чуть, я боюсь. Она остановилась и поглядела на него. — Это утес на берегу? — спросил он. — Нет, это просвет среди пальм. Она обвела вокруг себя рукой. — Большой просвет среди пальм, а посредине скала. — Прогалина в лесу. Свободное пространство, чтобы враг не мог напасть врасплох, скала в виде крепости. Сам Мессон не выбрал бы лучшего места. Когда дело идет об убийстве, люди становятся изобретательными. — Это лагерь? — Нет, — ответила Итья. — Не лагерь. Это место, чтобы встретиться с тобой. Они боятся ловушки. Они не доверяют даже ему. Я боюсь за тебя, — прошептала Итья, прижав обе руки к щекам. — Ох, как я боюсь! У меня больше нет во рту воды. — Я тоже боюсь, — сказал Парсел. — О, нет, неправда! — воскликнула Итья с восхищением, глядя на него. — Ты совсем не серый. Ты весь красный. Он улыбнулся и пожал плечами. Он не выносил солнца, она это знала. — Адамо, — проговорила Итья, подходя к нему с серьезным, взволнованным лицом, и положила ему руку на плечо. — Слушай, многие Итане умерли, еще многие умрут, а я хочу ребенка. Я так хочу ребенка. Прошу тебя, Адамо, если те тебя не убьют... Он посмотрел на нее сверху вниз и уже собирался сказать «нет». Но вдруг ему показалось, что совсем не так уж важно сказать «нет». Пуля Смеджа в косяке двери, дуло Смеджа, направленное ему в сердце, Мессон, поднимающий ружье, Тимми. Он смотрел на Итью. Он должен сказать ей «нет». Почему? Ради кого? «Нет». Каждый раз нет, нет будущему ребенку идти, нет наивной радости идти, нет себе самому. Он нетерпеливо передернул плечами. Все эти табу. Не отвечай, — попросила она. Потупив голову, она сжала ему руку. А он, позабыв о своем страхе, смотрел на нее. Ее макушка едва доходила ему до подбородка. Как приятно на нее смотреть. Гладкое лицо, полные губы. Лоб невысокий, и уголки глаз чуть приподняты к вискам. Он глубоко вздохнул, полный надежды. Он глядел на Итью, и ее красота снова вселяла в него веру. Ничего с ним не может случиться, когда рядом такое красивое создание. Пусть это бессмысленно, но сейчас он ничуть не сомневался. Она красива. Значит, он не может умереть. — Ты красавица, Итья! — глухо проговорил он. Она не двигалась. Вся ее бойкость улетучилась. Она стояла с закрытыми глазами и бессильно повисшими руками, вся как-то безжизненно поникнув. Он положил ладонь ей на плечо, а руку, в которой держал ману Фаити, слегка прижал к спине. Он тихонько сжимал ее, подняв голову и вдыхая свежий морской ветерок. Какой нежный свет разливался вокруг в подлеске. — Я туа, — сказал он вполголоса. — Благодарю тебя за красоту Итии. Благодарю за волосы Итии. Благодарю за маленькие круглые груди Итии, нежно прижавшиеся ко мне. Благодарю за ее великодушие. Она откинула голову и серьезно посмотрела на него с задумчивым и целомудренным лицом. Он улыбнулся ей в ответ, приподнял ману Фаити, коснувшись красными перьями ее истинно черных волос, и сказал: «Теперь пора идти». Когда они вышли на опушку чаще, перед ними мелькнула чья-то тень. Это была Раха. Повернувшись к ним спиной, она помахала руками над головой. Она стояла лицом к длинной округлой скале, высевшейся среди прогалины. Раха улыбнулась Итии, но опустила глаза, когда Парсел поравнялся с ней. Они прошли несколько шагов по открытому месту, и Ития вдруг прошептала: «Ружья!» Они остановились. На красном камне скалы темнели три дула. Больше ничего не было видно, даже очертаний голов. Сердце Парсела забилось. «Идем», — сказал он вполголоса. И, повернувшись к Итии, властно добавил: «Нет, не впереди меня. Иди рядом». Он пошел к скале, одной рукой держа над головой ману Фаити, а другую с раскрытой ладонью, отставив в сторону. Ития шла сбоку, в двух шагах от него. От ружей его отделяло не более 50 метров. Он ускорил шаг. Почва вокруг скалы была каменистая и обжигала ему подошвы. Солнце всей тяжестью давило на затылок и на левое плечо. Пот непрерывно стекал со лба на глаза, ослепляя его. Когда он был примерно в 5 метрах от торчавших дул, послышался голос Миани: «Обойди камень». Он повиновался. Но за первой скалой оказалась вторая, а дальше еще одна, выше и длиннее второй. Только здесь Парсел увидел проход. Он был так узок, что приходилось протискиваться туда боком. Перед ним стоял Миани с ружьем в руках. Тими и Титаити стояли к нему спиной, положив дуло ружья на камни. — Садись и жди, — сказал Миани бесстрастно. — А ты, Ития, иди и сторожи на южной стороне. Эту холодность, это застывшее, словно маска, лицо. Парсел растерялся, похолодел. Он вышел на площадку, заметил слева тенистый уголок под уступом скалы и с облегчением сел. Ноги у него горели. Он огляделся вокруг. Площадка образовала почти правильный круг, диаметром около 5 метров. Со всех сторон каменная гряда высотой по грудь человеку, весьма удобное место для стрелка. Вся прогалина величиной примерно 60 метров. Ити острожит на опушке с юга. Раха на востоке, Фаина, вероятно, на севере. На западе береговые утесы, они охраняют себя лучше, чем мы, — подумал Парсел. Наши расхаживают по поселку, как будто это крепость, но он открыт со всех сторон. Прошло несколько долгих минут, и он спросил: «Что мы здесь делаем?» «Ждем», — ответил, не глядя на него, Миань. Усевшись напротив Парсела, он положил ружье на землю рядом с собой и скрестил руки на груди. Потом опустил голову, прикрыл глаза и, казалось, задремал. Но Парсела это не обмануло. Всем своим поведением Миани запрещал ему вступать в разговор. Ожидание все тянулось, и, казалось, ему не будет конца. Тими и Титаити не шевелились, Парсел видел только их спины. — Чего мы ждем? — вдруг резко спросил он. Миани открыл глаза и, подняв руку, приказывал ему молчать. Титаити бросил, не поворачивая головы. — Вот она! —